Всякое знание оккультных законов налагает ответственность на познающего их. Усиливается мощь мысли и ее способность воздействовать на своего носителя и на окружающих. Усиливаются и следствия. Все это порождает причины, длительность действий которых продолжается и в мире надземном. Поэтому мы не спешим вооружать знаниями неочистившееся сознание. Период очищения долог. Лучше ничего не знать, чем зная злоупотреблять знанием. Всякое злоупотребление его прежде всего отражается на злоупотребителе. В этом состоит ответственность руководителя. Малоопытное сознание стремится раздать все, что знает. Но опытный наставник старается дать не больше того, что может вместить получающий, не причиняя себе вреда. Отсюда и неизбежность испытаний. Получить хотят все, совершенно не считаясь с тем, что неподготовленный дух станет жертвой того, что познал. Во многом знании не только многие печали, но и много опасности. Четкость мысленных представлений является одной из задач ученика. Но если эта задача выполнена и четкость мыслеобразов достигнута, то какова же опасность, если нечисты они?